вспомнить хочется один, как символ верности и счастья от юных лет и до седин. Ах, это ты неповторимый, когда стучат, стучат звона на сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно, нежно, нежно два кольца. Обручальное кольцо двух сердец одно решение, обручальное кольцо, обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо. Пускай за горой год мелькает, пусть дождь и снег летят в лицо, пусть не тускнеет, а сверкает. Обручальное кольцо.